Когда вся троица вернулась в замок, у входа их приветствовала личная рабыня Найрис. «Госпожа получила ваше сообщение», — сказала она Скорджу. «Она желает немедленно поговорить с вами». «Начинай работать с данными. Как только солдаты Мертога выгрузят оборудование», — приказал воин Сечилу. «Простите меня, господин», — голос юной Твилеки дрожал. «Дарт Найрис хочет видеть вас троих». Скордж перевел взгляд с Твилеки на Сечила и Мертога, как бы спрашивая взглядом, известна ли им причина. Они только пожали плечами. «Пойдем», — сказал Скордж, отрывисто кивнув. Твилека повела их знакомыми коридорами к личным покоям Дарт Найрис. Как и всегда, она один раз постучала в дверь и стала ждать ответа. «Войдите!» — крикнула Найрис. Рабыня открыла дверь и отошла в сторону, давая Скорджу, Мертогу и Сечилу возможность протиснуться в маленькую комнату, где Найрис расположилась за своим компьютерным терминалом. Казалось, она так и сидела здесь все это время, что Скордж отсутствовал. Найрис с легким щелчком выключила терминал, развернулась в кресле и поднялась. «Это правда?» — спросила она, даже не потрудившись поприветствовать гостей. «Дарт Зидрикс предал империю?» «Мы нашли на базе его послание», — рассказал Сечил. «Несомненно, сепаратисты на него работали». Несмотря на неопровержимую улику, Скордж не был убежден до конца. Зидрикс был человеком, и этот факт не слишком устраивал некоторые высокопоставленные семейства чистокровных ситов. Но предрассудки предрассудками, а его карьерные достижения стоило уважать. Дарт Зидрикс дольше всех прослужил в Темном Совете, став его членом на добрые десяток лет, раньше Найрис. Он занял вторую по значимости должность в империи. И хотя Скордж понимал его желание устранить Найрис и других возможных соперников, трудно было представить, что он дерзнет бросить вызов бессмертному, всемогущему императору. «В предательстве Зидрикса нет никакого смысла», — заявил он, достаточно уверенный в своей оценке ситуации, чтобы озвучить ее. «О, в нем полно смысла», — заверила его Найрис. «Я хорошо знаю Зидрикса. Он состарился и доведен до отчаяния. Он понимает, что положение его шатко. Скоро он станет не нужен императору. Он самонадеянно думает, что может спастись, заняв императорский трон, и поэтому сговорился с сепаратистами убить меня. Он знает, что мы, члены Темного Совета, воспротивимся его попытке захватить власть. Он хочет заменить нас новичками, слабыми и неопытными, думая, что сможет манипулировать ими и установить контроль над всем Советом. Он верит, что они пойдут за ним, когда он, наконец, выступит против императора». Ее объяснение звучало логично. Он не понаслышке знал про то, как облеченные властью приходят в отчаяние, когда их положению что-то угрожает. «Дарт Зидрикс скоро проведает о событиях на Бастирде», — продолжила Найрис. «Мы должны действовать быстро». «Удивительно, что император поручил уладить это дело вам», — заметил Скордж. «Я ожидал, что он прикажет имперской страже арестовать Зидрикса». «Император ничего не знает», — бросила Найрис. «Но Дарт Зидрикс вступил в союз с сепаратистами», — твердо сказал Скордж. «Он предал империю. Мы обязаны доложить императору». «Не думаю, что так будет лучше», — предупредил Сечил, игнорируя Скорджа и обращаясь к госпоже напрямую. «У нас мало доказательств, а ваше соперничество с Зидриксом — широко известный факт. Если мы выдвинем обвинение, он станет все отрицать». «Император вряд ли предпримет что-то без достаточных доказательств, а Зидрикс тем временем заметет следы или скроется». «Сечил прав», — промолвила Найрис. «Наше преимущество — внезапность. Зидрикс не знает, что мы уличили его в измене. Если ударим сейчас, мы застигнем его врасплох». Было очевидно, что она уже приняла решение, и Скордж находил ее рассуждения здравыми. Но ему все равно не нравилось, что они держат свои открытия в тайне от императора. «Взять его крепость будет нелегко», — предостерег Мэрток. «У нас не хватит солдат, чтобы подавить его числом. Я не хочу брать на такую работу наемников. Слишком велик риск, что один из них выдаст нас Зидриксу». «Что, если просто заказать его?» — предложил Сечил. «Поступите с ним так, как он хотел поступить с вами». «Нам понадобится особенно искусный и опытный убийца», — промолвила Найрис. Она пристально посмотрела на Скорджа. «Что скажешь? Сумеешь подобраться к Зидриксу?» Скордж тщательно обдумал все возможности перед тем, как ответить. Первая мысль, что пришла ему на ум — внедриться в близкое окружение Зидрикса. За несколько недель он изучит привычки намеченной жертвы и всех его слуг, терпеливо дожидаясь случая застать его одного и безоружного. Но Зидрикс не брал к себе на службу ситов. Многие из них имели предубеждения против людей. Естественно, член Темного Совета не позволил бы ситу войти в круг своих приближенных, боясь, что однажды тот восстанет против него. Скордж мог бы найти и другой способ проникнуть туда, но, как ранее отметила Найрис, нужно действовать быстро. У них нет времени на долгое изучение врага. «В своей крепости он неуязвим», — высказался он наконец. «Но его можно оттуда выманить», — вступил в разговор Сечил. «Посылаю Зидриксу сообщение. Сепаратисты пользовались шифром. Если мне удастся его воспроизвести, я могу послать сообщение с просьбой встретиться в каком-нибудь уединенном месте». «Засада — хорошая мысль», — согласился Мэрток. «Зидрикс не станет привлекать внимание к своей измене. Он возьмет с собой лишь 2-3 самых доверенных приближенных. Возьмем достаточно солдат и сразим его». «Нет», — отрезала Найрис, качая своей иссохшей головой. «Зидрикс почувствует их. Тому, кого мы пошлем туда, придется скрыть свое присутствие в силе, пока капкан не захлопнется». Было ясно, на кого она намекает, но Скордж все еще мялся. «Вы просите меня убить члена Темного Совета? Легче сказать, чем сделать». «Не думала, что ты станешь упорствовать», — удивилась Найрис. «Он совершил преступление. Он сам навлек на себя кару». «О, нет, вы не так поняли», — ответил Скордж, тщательно подбирая слова. «Предатель-человек заслуживает смерти, но он темный повелитель ситов. Как я управлюсь с ним в одиночку?» «Я должен был догадаться», — ухмыльнулся Сечил. «Ты боишься». «Выходить на неравный бой — не смелость, а глупость», — парировал Скордж. «По крайней мере, тебе хватает смелости говорить на чистоту», — протянула Найрис. «У вас и без меня хватает лизоблюдов», — бросил Скордж, прожигая взглядом Сечила. Лицо Найрис снова исказило мертвенная ухмылка, от которой Скорджа пробило зноб. Но ему удалось сдержать дрожь. «Думаю, нам стоит продолжить разговор наедине», — сказала она. Сечил и Мэрток поклонились и без дальнейших прощаний вышли. Скордж порадовался тому, как пристыжены они были внезапным изгнанием из покоев. Найрис не произнесла ни слова, пока рабыня Твилека не закрыла за ними дверь. «Хорошо, что ты не забываешь об осторожности», — сказала она, — «но ты преуменьшаешь свои способности». В памяти у Скорджа всплыла резня на базе сепаратистов. Он вспомнил, какую энергию и возбуждение чувствовал. Он снова ощутил, как растет его мощь. Его связь с темной стороной была как никогда крепка. Но свежевать неопытных солдат — это одно, а выйти против могущественного сита — совсем другое. «В отличие от меня, Зидрикс придет не один. Зидрикс окружил себя прислужниками темной стороны. Твое дарование позволит тебе насытиться их мощью и обратить ее против них. Чем прочнее твой противник связан с силой, тем сильнее ты станешь». «Настолько, чтобы убить члена Темного Совета?» «О, меня тебе убить не удастся», — ответила Найрис. Зидрикс же стар и немощен. И он человек, а люди — низшая раса. Десятки лет темная сторона подрывала его здоровье. Он уже не такой, как прежде. Он держится на плаву только хитростью. Его приверженцы беспрекословно повинуются ему лишь потому, что наслышаны о его могуществе. И не видят, как старость разъела его плоть и отняла силы. Найрис замолкла, ожидая, что скажет Скордж. Тот вовсе не горел желанием отвечать, не обдумав все как следует. Он верил тому, что Найрис рассказал о его способностях. Он убедился в ее правоте во время последних заданий. Но воин не был готов ей доверять. Если Зидрикс действительно так слаб, как она уверяла, зачем ей Скордж, чтобы устранить его? Но Скордж действительно желал убить Зидрикса. Не только потому, что он был предан императору, а он твердо верил, что смерть — единственное возможное наказание за измену. Нет, он хотел проверить себя в бою против члена Темного Совета, желал доказать себе и Найрис, что на что-то годен. Если Дарт Зидрикс падет от его руки, его имя прогремит по всей империи, его станут бояться. Найрис будет у него в долгу за то, что он устранил ее соперника, а император наградит его за то, что наказал предателя. Конечно, его не возьмут на место Зидрикса в Темный Совет. Он был еще слишком молод и недостаточно знаменит. Он еще не заручился необходимой политической поддержкой, не сколотил команду приверженцев и слуг. Но это будет прорыв, о нем будут говорить наверху. И когда в будущем освободится очередное место в Совете, лет через 5, а может быть и 10, то он станет кандидатом номер 1. «Прикажите Сечелу созвать планерку», — сказал он вслух. Найрис вновь расплылась в улыбке, но это уже не ужаснуло Скорджа. Ему пришла в голову мысль. «Уж не саму ли Найрис он заменит в Совете, когда придет пора занять достойную его должность?»